Глава 3. Побег. «Запускаю двигатели», — прокомментировал свои действия Лестран, колдуя над своей панелью управления. «Формально управлять космическим фрегатом можно и одному. Только нужно выбрать, что делать — либо летать, либо заниматься обороной и атакой. Совместить два эти занятия, учитывая механику управления, было невозможно». «Фрегат Дратистан, просим пояснить причины запуска двигателя!» Тут же раздался вопрос в переговорном устройстве. «Тестовая прогонка двигателей и ускорителя!» Нашелся Лестран, жестом показывая мне молчать. «Что-то барахлит, никак не можем понять что. Уже и гипердрайв разбирали, и ускорители меняли. Ничего не помогает!» «В связи с экстренной ситуацией на базе, немедленно прекратить тестирование фрегата!» «Ребят, да вы что? Если я не найду неисправность, меня же генерал Транк с костями съест! Его личный приказ, чтобы фрегат работал как новенький!» «Ничего не знаю», — уже не так уверенно повторил голос. «Немедленно выключить двигатель». «Хорошо, ваша воля. Прошу сообщить мне имя и должность умника, которого я предъявлю генералу. Сами знаете, что бывает, когда его приказы не выполняются. Поэтому мне необходим официальный запрет на ремонт. Прошу назваться, и только после этого я выключу эти чертовы двигатели». «К вам будет направлен десант для обеспечения безопасности». По всей видимости, у генерала на этой базе была такая репутация, что спорить с ним было себе дороже. «Отбой связи!» «Хирург, теперь наше благополучие в твоих руках. Нужно будет быстро уничтожить отряд, который к нам сейчас пожалует. У тебя будет всего один выстрел. Затем начнется бойня». «Не начнется», — вскочил я со своего места и побежал к выходу из корабля. «Давай за мной!» Тела техников, отправленных нами в полеты, никуда не делись. Согласно прочитанной информации, если с уничтоженного местного забрать всю добычу, он исчезает через одну минуту. Если добычу не забирать, тело исчезает через 24 часа. Удобная штука, когда проводишь масштабные боевые действия. Подбежав к телам, я принялся сдирать с них одежду. Справившись, я запихнул тело под корабли и прикрыл его какими-то инструментами. Очень надеюсь, что тело исчезнет до того, как к нам нагрянет десант. «Если начнется стрельба, нам не выбраться с планеты», — заявил я подбежавшему Лестрану. «Ты уже выступил в роли техника, пускай и удаленно. Теперь пришла пора показать, чему тебя учили. Переодевайся, будем выступать квалианскими рабочими». «Мысль хорошая. Только где ты возьмешь серую кожу и третий глаз?» — язвительно спросил напарник, стягивая, тем не менее, добычу со второго трупа. Направив усмиритель на третьего рабочего, я притянул его к нам, раздел и тоже завалил инструментами. Рисковать так по полной. «Эй, есть кто живой?» Едва я спрятал третье тело, в ангаре раздался крик командира десанта. Лестрану потребовалось всего несколько мгновений, чтобы нацепить роботехника и натянуть на голову капюшон. Я же в который раз поблагодарил игровую механику Галактионы, позволяющую менять одежду без снятия бронекостюма. «Мы здесь!» — прокричал я и махнул рукой в сторону трех взлетевших в воздух десантников. Парни столь ловко управляли своими бронекостюмами, что мне стало в какой-то степени обидно за свою корявость. Формально я тоже мог летать. Но по факту... «Раз нам запретили сидеть в корабле, решили протестировать сломанный бронекостюм! Зараза! Как вы в них ходите?» Мое возмущение было настолько естественным, что мягко опустившиеся на пол десантники только усмехнулись. «Кто же тебя просил в него влезать?» — спросил командир отряда, облаченный в бронекостюм следующего поколения. Над правым плечом у этого местного находилось какое-то оружие. Явно не ручной бластер. Двое простых бойцов носили точную копию моего костюма. С той разницей, что он у них был целый. «Тупость и желание доказать, что руки растут из того места. Что-то в нем заклинило, теперь вылезти не могу. Придется обращаться к старшему мастеру, чтобы помог стянуть. Народ, может, вы какие команды знаете тайные? Ну, не дело технику лазить в бронекостюме». «Извини, дружище». Командир был настолько дружелюбно настроен, что даже хлопнул меня по плечу. Но ничего такого нет. Крепись, тебе только разрезать его придется. Знаем мы такую особенность этой серии. Иногда заклинивает откидные механизмы. Кстати, откуда у вас костюм?» «С тренировки рекрутов», — продолжил я рассказывать сказки. «Доверили им попробовать свои силы в настоящем костюме. Так эти криворукие создания умудрились убить механизм. Насмерть. Запустил кое-как, чтобы протестировать. Решил залезть и на тебе. Чёртовы неучи! У меня, кстати, тоже вопрос. А чего такое случилось, что в секторе обучения появился десант и запрещают тестировать двигатели? На моей памяти, а я тут уже... Хрен знает, сколько я тут уже... Такое в первый раз!» Один из рекрутов завладел усмирителем и уничтожил несколько десятков гражданских. Наша задача — обезвредить этого умалишенного. «Сразу проверьте, не этот ли рекрут?» Я указал на Лестрана, которого мои слова шокировали настолько, что капюшон соскользнул с его головы. Прикрываться было уже поздно, поэтому напарник гордо поднял голову и с вызовом посмотрел вначале на лейтенанта, потом на меня. В его взгляде читалось столько решимости, что мне стало приятно за такого напарника. Даже сейчас он не собирался меня сдавать. «Рекрут Лестран», — сверившись с КПК, произнес лейтенант. «По нашим данным, он числится пропавшим. Все остальные рекруты были найдены». «В смысле пропавшим? Я с этим техником с самого утра бьюсь над двигателем, стараясь найти неисправность, а его считают пропавшим? Как же ему будет засчитываться практика?» Вновь в моем голосе было столько недоумения и искренности, что десантник смутился. «Хорошо, я отмечу, что Лестран найден. Говоришь, он здесь с утра?» «С 10, если быть точнее. Даже нет». Сделав вид, что тоже полез в свой КПК, я выругался, так как рука была скрыта бронекостюмом. Пробурчал, мол, «Как вы тут живете?» и ответил. 10:03. «Зафиксировано. Так, на всякий случай мы пролетим по ангару, посмотрим, нет ли где нашего рекрута. Мало ли что. После чего можно приступать к тестам двигателя. Прежде чем мы вернемся на корабль, пусть один из бойцов его проверит с ног до головы», — предложил я. «Очень не хочется чувствовать на себе прицел орбитальных станций». «Резонно. Приступаем», — скомандовал лейтенант, после чего три тела взлетело в воздух. «Тебе только в театре выступать», — прошептал Лестран, становясь рядом со мной. До тех пор, пока тела настоящих техников не исчезнут, очень не хотелось уходить с этого места. Кто знает, какие вопросы начнут задавать десантники, если на них наткнутся. Насколько я понял, осталось всего пара мгновений на то, чтобы... «Что за грохот?» Рядом с нами спикировал один из десантников, когда по всему ангару раздался шум опавших на землю инструментов. Тела исчезли. «Ходить учусь!» — зло пробурчал я в ответ, демонстративно переставив ногу так, что едва сохранил равновесие. «Мало того, что эта дура едва работает, так тут еще и с управлением черт ногу сломит!» Признаться, я слишком рисковал, используя нестандартные фразы. Однако короткое знакомство с Галактионой показало мне, что местные здесь могут завернуть и не такое. Главное, чтобы было по делу. Техник, попавший в бронекостюм, по моему мнению, должен быть не просто зол на всех. Он с удовольствием порвал бы того, кто приволок к нему это устройство. Надеюсь, что я не переигрываю. «Ангар осмотрен. Сбежавшего рекрута не обнаружено», — доложил лейтенант, после чего вернулся к нам. «Теперь можно проводить тестирование. Корабль чист». «Вы с нами?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, вернемся к поискам. Успехов вам в ремонте и снятии костюма». «Ты сколько готовился к этому?» — шокированно спросил Лестран, когда мы отправились обратно к фрегату. «Так красиво врать, реагировать на ситуацию и совершенно не нервничать. Когда ты меня рекрутом назвал, я чуть в штаны не навалил. Убить тебя в тот момент был готов. А ты, оказывается, все продумал». Я только молча двигался к фрегату. Вначале неуверенно, пока десантники не покинули ангар, после чего включил скорость и влетел в корабль, облегченно упав в свое кресло. По телу прошла дрожь. На меня накатил истерический смех, от которого я едва не упал на пол. Так блефовать мне не приходилось даже в Ранластии. Заставив себя успокоиться, Я объяснил Лестрану причину своего смеха. Спроси лейтенант мое имя, я бы мгновенно поплыл. Спроси лейтенант имя руководителя ремонта, я бы поплыл. Поинтересуйся, лейтенант, хоть чем-нибудь, я бы поплыл. Однако этот бравый вояка увидел разумного, одетого в такой же, как и его бойцы, бронекостюм, что не могло не вызвать у него долю симпатии. Именно на этом я постарался сыграть, показывая свою неуклюжесть. Невероятно, но получилось. «Фрегат «Дратистан», вылет разрешаю. Ворота номер 2», — произнес уже знакомый нам голос, когда мы уселись обратно в кресло. И тут, прямо над кораблем, начала отодвигаться крышка огромного люка. «Принято!» — довольным голосом произнес Лестран, приготовившись колдовать над пультом управления. Однако меня понесло. Прекрасно понимая, что рискую всем тем, что мы достигли к текущему моменту, я нажал кнопку и произнес в общий эфир. «У меня вопрос. Кто умудрился разоружить фрегат? Для оптимального тестирования двигателей нам нужна полная загрузка, включая торпеды и заполненный трюм. Мы же сейчас легки, как перышко. Так дела не делаются. Я не готов буду подписаться под результатами тестирования». Лестран показал мне, как работать со щитами и вооружением, и я с удивлением узнал, что наш фрегат девственно чист. С лучевых пушек сняты блоки питания. Торпеды разгружены. Трюм пуст. По-хорошему, мне следовало молчать в тряпочку, но... «Согласно положению 7742/33, все космические суда, находящиеся в ангаре, обязаны...» Удивленно начал голос, но я продолжил рисковать. В конце концов, люк никто не закрывал. «Мы подавали заявку на полномасштабное тестирование с полной загрузкой. Прошу связаться с генералом Транком. Он подтвердит, что я лично подписывал у него разрешение. Черт возьми, сколько можно нас терроризировать? Если сейчас же не обеспечите полную загрузку трюма фрегата рапом, не вернете силовые установки и торпеды, ремонтируйте фрегат сами. Достали. Мы всем отделом уволимся, поедем на Шлякс. Там техники всегда нужны. Генералу сами все объяснять будете. Нам лейтенант уже рассказал о сбежавшем рекруте. Но мы-то тут при чем? Нас уже столько раз проверили, что...» «Рапом?» В голосе удаленного собеседника было столько удивления, что я даже ухмыльнулся. «Применительно к реальности, я сейчас попросил заполнить трюм корабля золотом». «Естественно!» — ответил я, ничуть не смущаясь. Из того, что я вычитал за время отсидки в карцере, раб являлся одним из самых тяжелых и в то же время дорогих ресурсов игры. Нужна максимальная проверка загруженности корабля. И если бы была возможность засунуть в корабль нейтронную звезду, сделал бы это без промедления. «Что-то я не вижу вашей заявки», — неуверенно произнес голос. «Простите, с кем я общаюсь?» «Младший оператор центра коммуникации Гартил?» «Все понятно. Дай мне кого постарше, младший оператор Гартил!» «Не могу, сэр». «О, уже, сэр! Все силы брошены на поиск сбежавшего рекрута». «Давно работаешь здесь?» Несмотря на красноречивые жесты Лестрана, призывающего меня бросить разговор и убираться с этой планеты, я приложил палец к шлему, показывая, чтобы мне не мешали. И продолжил разводить Гартила. «Уже месяц, сэр». «Ясно. Ладно, сынок, извини, но у меня нет другого выбора. Я сворачиваю тестирование». «Подождите». В голосе Гартила появилась решительность. «Заявку я найду позже. Даю команду на полную загрузку, сэр». «Принято. Спасибо, Гартил. Если у нас все получится, сходим посидим где-нибудь. Замолвлю о тебе словечко перед генералом. Он любит решительных и уверенных в себе личностей. А я вижу, ты личность с большой буквы». «Спасибо, сэр. Прошу прощения, у нас проблема». «Проблема?» — напрягся я. «Неужели моя сказка пошла по швам? На складе рапа хватит для заполнения только половины трюма тестируемого вами корабля. У меня есть решение. Предлагаю оставшуюся часть заполнить двумя прототипами. Судя по данным, в соседнем с вами ангаре производится разработка каких-то двигателей, но сейчас работы временно приостановлены. По массе и объему эти прототипы как раз дополнят трюм фрегата до максимальной загрузки». «Грузи!» Только сейчас я осознал, что затаил дыхание и с шумом выдохнул. «Я не ошибся в тебе, Гартил!» «Стараюсь, сэр. Команда роботам-погрузчикам отдана. В течение 5 минут груз будет доставлен на фрегат. Удачи с тестированием. Могу еще что-нибудь сделать?» «Проследи, чтобы нас по ошибке орбитальные станции не уничтожили. Отбой связи». Отключившись, я откинулся на спинку своего кресла, совершенно не замечающего мой огромный вес в бронекостюме, и устало закрыл глаза. К огромному удивлению, руки дрожали так, словно я вышел из недельного запоя, а сердце по частоте ударов могло поспорить с пулеметной очередью. Если сейчас у нас все получится, Квалианская империя будет закрыта для меня навсегда. Я бы такого не простил. «Начата погрузка, сэр», — произнес Лестран, и по голосу этого игрока стало понятно. Его впечатлило мое общение. «Проследи, чтобы не было накладок», — попросил я напарника, так и не открыв глаза. «Я пока почитаю, как правильно управлять обороной фрегата». «Взлетаем», — на всякий случай произнес Лестран минут через 7, и наш корабль начал легонько вибрировать. «Отрыв от земли произошел. Включаю стабилизаторы», — добавил напарник, после чего вибрация исчезла. «Если я правильно понимаю логику, эти стабилизаторы нужно включать до отрыва от поверхности или одновременно с этим. Но говорить под руку пилоту, старающемуся не промазать мимо люка, не стал. Управление приходит с опытом. К тому же Лестран не пилот, а техник. Вот обучусь, набью руку. Буду летать по Галактионе туда-сюда. Пока же пусть он ведет». «Выходим в космос. Начинаю позиционирование», — продолжил комментировать свои действия напарник. Однако на моем экране появилась информация о том, что фрегат взят под прицел орбитальных станций. «Гипердрайв включен. До прыжка 30 секунд». «Фрегат Дратистан! Говорит генерал Транк! Немедленно вернитесь на базу! Иначе я отдам приказ о вашем уничтожении!» Раздавшийся голос был настолько грозен, что даже у меня по телу пробежали мурашки. Не повезло, видимо, Гартилу. 20 секунд, — прошептал Лестран, предоставляя мне полную свободу действий. «Говорит командир фрегата Каркуша! Официально объявляю о смене наименования данного космического корабля, его переходе под мое начало, и выражаю свое категорическое несогласие с тем, что в столовой сектора обучения рекрутам дают органическую пищу. Согласно решению императора, рекруты должны получать не только органику, но также и что-то растительное. Учитывая, что сей факт был нагло проигнорирован администрацией базы, я вынужден подать рапорт императору о несоответствии занимаемой должности». «Несоответствии кого? О чем вы вообще говорите? Назовитесь немедленно, иначе я отдам приказ об уничтожении». 5 секунд. На лице Лестрана появилась ухмылка поверившего в нечто невозможное человека. «Меня зовут Хирург. Пират-хирург. Открыть огонь!» — начал генерал, но окончание его фразы я уже не слышал. Звезды превратились в линии, оставляя между мной и сектором обучения десятки и сотни парсеков. Отношения с Квалианской империей ухудшены. Текущее отношение — минус 100 тысяч. Получено достижение «Квалианский изгой». Вы достигли граничного отрицательного значения отношений с империей. Отныне все враги квалианцев относятся к вам нейтрально, но все ярые приверженцы империи будут стараться вас уничтожить. Теневые представители Галактионы назначили вам встречу. Место проведения — планета Кирлац, Конфедерация. Контактное лицо — Хильвар. «Мной заинтересовались теневые гильдии!» — радостно прокричал Лестран, которому, по всей видимости, тоже выдалась какая-то информация. «Мы летим-то куда, заинтересованный?» — спросил я у возбужденного напарника. «Понятия не имею. Я выбрал первые попавшиеся координаты и отправил туда корабль. Выход из гипердрайва через минуту. Посмотрим, куда нас кинуло». «Мне пришло сообщение, что с нами хотят пообщаться. Но отправляться навстречу неподготовленным я не хочу. Сейчас 20:00. Выходим из гипера, находим безжизненную планету, садимся и отдыхаем. Завтра сбор в 9 утра будешь?» «Спрашиваете. Да я вас с 8 на корабле ждать буду!» Ответил напарник, совершенно незаметно перейдя на «вы». «В таком случае мне нужна будет твоя помощь. Я оставлю десантный костюм. Его нужно отремонтировать. Ты же ремонтник. Заодно потренируешься в управлении роботами. Сделаешь?» «Обижаете. Глазом моргнуть не успеете, как все будет в лучшем виде. Так, выходим из гипера». Звезды линии вернулись в небольшие точки. Гул гипера затих. И Каркуша замерла посреди бесконечности. «Хирург, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Лестран через 5 минут. «Мне еще никогда не приходилось находиться в открытом космосе, вдалеке от планет, звезд, скопления людей. Мозг прекрасно понимал, что я нахожусь в игре, и все, что меня окружает, всего лишь игра воображения и современных технологий. Но сердце испытывало поистине благоговейный трепет. Перед глазами стояли тьма и бесконечность, показывающая, что человек — лишь песчинка в этом огромном мире. Незабываемое ощущение —